А за их спинами с новой силой загремела канонада. Корабли флота Народной России атаковали южное побережье Ямайки от мыса Портленд до мыса Марант, готовясь высадить десант. Только ни Павел, ни Мэрилин, ни Анджела, ни бывший афганец Вован об этом еще не знали. Грузовик, взвизгнув тормозами, остановился возле одноэтажного кирпичного здания, у дверей которого стоял, привалившись спиной к косяку, рослый солдат с автоматом. При появлении машины он отлепился от стены и подобрался. Сержант Билли вылез из кабины, волоча мешок с аквалангом, и, оставив высаженных из кузова задержанных под присмотром своих бдительных морпехов, подошел к часовому и начал что-то ему объяснять, то и дело оборачиваясь и указывая рукой на пленных. Часовой меланхолично кивал, а потом в дверях появился еще один военный и увел сержанта внутрь. Местная типа контрразведка, зуб даю, тихо, одними губами, произнес Вован, не поворачивая головы. Вот это мы попали так попали. Девушки подавленно молчали. Похоже, даже до Анджелы наконец дошло, что шоу становится очень уж реалити и может очень плохо кончиться. Попали, попали, попали. Эхом отозвалось в сознании Павла. Попали? Послушай, Вован, так же тихо сказал он, ты не заметил ничего необычного? Заметил. Бравые морпехи вооружены американскими самозарядными винтовками М1 Гарант, которые были основным оружием пехоты США во время Второй мировой войны. Генерал Паттон назвал Гарант величайшим средством ведения войны из всех когда-либо созданных, хорошая машинка. Эти винтовки до сих пор продаются на рынке оружия, и неплохо, но я не пойму, где их столько набрали, и главное, зачем, когда есть современные образцы, та же М-16 знаменитая. Ты так хорошо разбираешься в оружии, я им торгую. Это мой основной бизнес. А ты думал, я приподнялся на секонд-хенде? Ага, сейчас. На тряпках не разбогатеешь, а вот на стреляющем железе. Люди любят убивать друг друга, и поэтому мне всегда хватит на хлеб с маслом, ружейным. А у того дылды возле дверей, пистолет-пулемет Томпсона. Томми Ган, оружие гангстеров и командос Второй мировой. Тоже раритет, хотя эти автоматы все еще в ходу в разных горячих точках. Вот я и думаю, что это за театр такой. Театр абсурда, подумал Павел. Вот оно, значит, как оружие Второй мировой, и в большом количестве. Еще один камешек в мозаику. Туман этот серый, после которого все и началось. Провал во времени, неужели это возможно? Фантастика, но все сходится. То есть почти все. Есть кое-какие неувязки. Насколько я помню, в ходе той войны на Ямайку никто не нападал. Ему захотелось поделиться своими соображениями с Мэрилин, которая напряженно о чем-то думала, но как это сделать? Морские пехотинцы стояли от них в нескольких шагах, соблюдая дистанцию, предписанную уставом, и тихий разговор Павла с Вованом, заглушаемый нараставшим грохотом канонады, остался незамеченным. А вот более оживленная беседа пленных без внимания не останется, можно запросто получить удар прикладом. Решить эту дилемму Павлу не удалось. В дверях появился Билли в сопровождении какого-то офицера и махнул конвоиром, мол, заводи задержанных. Имя, фамилия, род занятий, Мэрилин Дьюи, студентка Флоридского государственного университета, факультет менеджмента. Когда, как и зачем вы оказались на Ямайке? Мы с моим парнем прилетели сюда на каникулы, 2 дня назад, из Флориды. Девушка говорила спокойно, хотя голос ее дрожал. Она не понимала, что происходит, и была испугана и растеряна, но перед ней сидел представитель власти, одетый в военную форму, и законопослушность американки начала 21 века брала верх. К тому же она не чувствовала за собой никакой вины, и была уверена, что американские законы и справедливость восторжествуют, разве может быть иначе? Этот офицер во всем разберется, и они с Полом вздохнут с облегчением. Прилетели, значит, со странной интонацией произнес военный, сидевший за столом. Дальше. Павел слабо разбирался в знаках различия армии США, но предположил, что перед ними тот самый майор Уоллис, которого упомянул командир морских пехотинцев, арестовавший их на берегу. За столом сидел еще один офицер, на вид лет 50, сухощавый, с коротко стриженными седыми волосами, но тот молчал, время от времени ощупывая всю четверку задержанных испытующим взглядом, а вопросы задавал майор Уоллис, широкоплечий, с холодными серыми глазами и волевым подбородком. Пока он допрашивал Мэрилин, Павел из-под тишка разглядывал кабинет, привычное слово «офис» к этому помещению как-то не подходило. Обстановка предельно спартанская. Простой деревянный стол, за которым сидели двое офицеров, В углу стеллаж с картонными папками. У окна еще один стол, маленький, занятый архаичного вида пишущей машинкой, на которой с удивительным проворством работала довольно симпатичная девушка в форме и с аккуратной прической, напоминавшей героинь голливудских фильмов середины прошлого века. И никаких тебе компьютеров, только стоял на столе перед офицерами музейного вида телефон с диском и тяжелой эбонитовой трубкой, лежавшей на рогатых рычагах. Интерьер кабинета Павла не удивил, его интересовало, заметили ли его товарищи по несчастью полное отсутствие здесь современной арктехники. Выслушав сбивчивый рассказ Мэрилин, Уоллес перевел взгляд на Павла. Имя, фамилия, род занятий, Пол Мейджор, студент, Флоридский университет, факультет истории и философии. Павел и сам не знал, что заставило его изменить свою фамилию на английский манер. В университете он числился как Майоров, он почему-то решил, что так будет лучше. А о том, что он из России, говорить и вовсе не стоит. Слова Мэрилин на красных звездах на крыльях атаковавших их самолетов не выходили у него из головы. Павел коротко повторил то, что рассказала Мэрилин, упомянув серый туман и то, что они познакомились с Анджелой и Вованом на дороге, а раньше никогда даже не виделись, что их с Мэрилин машина умерла огненной смертью и они поехали на машине своих новых знакомых, знать не зная, что там у них в багажнике. Будь Павел один, он об этом бы умолчал, но с ним была Мэрилин, и заставлять ее отвечать за чужие грехи, нет уж, увольте. Павел чувствовал, что проклятый акваланг сильно осложнил им жизнь. Выслушав Павла, офицер молча покачал головой. «Что-то не так?» – робко спросила Мэрилин. «Многое не так, мисс», – холодно ответил Уоллес. «Очень многое. Но вопросы здесь задаю я, это понятно?» «Так, теперь вы», – он посмотрел на Вована с Анджелой. «Что вы мне расскажете? Кто вы такие?» Вован запираться не стал. То ли у него не было подходящей версии, то ли он понимал, что выдать себя за американцев у них с Анджелой не получится, то ли тоже не чувствовал за собой никакой вины. Владимир Поздняк, бизнесмен, мы русские, прибыли на Ямайку неделю назад, отрывисто отрапортовал он. Цель – покупка недвижимости. К тому, что рассказали ребята, добавить мне нечего, так оно все и было. А не надо ничего добавлять, зловеще произнес офицер, гладя на него с искренней ненавистью. Русские не покупают недвижимость на Ямайке. Они пришли сюда с оружием в руках, чтобы взять эту недвижимость силой. Или для тебя, русский, новость, что мы воюем с вами уже 5 лет, и что сейчас там, он кивнул в сторону окна, дрожавшего от орудийных залпов, твои соотечественники уже высаживаются на берег. Это не новость, пробормотал Вован, это гораздо хуже. И ты, ублюдок, продолжал офицер, хищно оскалившись, никакой не бизнесмен, а самый обыкновенный диверсант. И прилетели вы сюда на Тевтонском Вороне Ватана, или приплыли на крейсере Кайзермарине, что сути дела не меняет. Ворон Ватана, Кайзермарине, промелькнуло в голове Павла, все страньше и страньше, как говорила Алиса Льюиса Кэролла, и по законам военного времени я вас всех расстреляю, всех четверых, и с большим удовольствием, а с вашими девками предварительно как следует позабавиться мои солдаты, которым остро не хватает белых баб в этом ямайском заповеднике черномазых. Анджела задавленно пискнула. Мэрилин стремительно побледнела. «Но я американка», – пролепетала она. «Вы не можете. Я все могу. И если ты американка, ставшая врагом своей страны, тем хуже для тебя. Предатель хуже врага. У вас есть только один шанс спасти свои шкуры. Правдиво рассказать мне все. И кто вы такие на самом деле, и с каким заданием прибыли, и все остальное прочее». И тогда, быть может, его патетическую речь прервал дребезжащий телефонный звонок. «Майор Уоллес слушает». «Да, сэр». «Понял, сэр. Я выделю людей, и сам займусь этим немедленно. В ближайшие полчаса проблема будет решена. Все будет сделано, сэр». Положив трубку, он посмотрел на пленных и произнес, разделяя слова, «Я даю вам час, и если за это время вы не поймете, что молчание сокращает жизнь, пеняйте на себя, отведите их в торцевую камеру, парни, пусть они там подумают». Двое охранников, стоявших за спинами пленников, взяли винтовки наперевес. Павел повернулся, и в глаза ему прыгнул настенный календарь, висевший у двери. Календарь был украшен пухлой улыбчивой блондинкой в белом платье, стилизованном под военную форму, но на нее Павел даже не обратил внимания. Он смотрел на этот календарь всего несколько секунд, не более, но за эти секунды в его сознании с фотографической точностью отпечаталось то, что было напечатано под этой девицей в стиле ретро, над отрывным листком с датами. И неудивительно, потому что там, на календаре, английским по белому были указаны месяц и год. Июнь, 1944. Мозаика сложилась, но легче от этого как-то не стало, скорее наоборот. «Ты намерен их расстрелять, Крис?» – спросил Седовласый, когда пленных увели. «А ты что, предлагаешь устроить им вечеринку с танцами?» Майор поморщился и бросил стенографистке. «Мэгги, свободно, можешь сходить пописать, но через час будь на месте, ты нам еще понадобишься. Они враги, Фил», — сказал он, проводив девушку взглядом, «шпионы Раджеров, а с врагами на войне разговор короткий. И я их расстреляю, но сначала выжму из них все, что они знают. И женщин тоже. В наших городах под германскими бомбами гибнут и женщины, и дети». В глазах у Оллиса плеснула злая ненависть. «Так почему я должен церемониться с русскими сучками, явившимися сюда гадить? Хотя той сисястой я бы нашел применение. Хороша, стерва, круче Риты Хейвард. Не похожи они на шпионов», — задумчиво произнес Фил. «А на кого они похожи? Документов нет, несут какую-то чушь. Из Куба, кому он еще нужен, кроме подводных диверсантов? Вот то-то и оно, что чушь, причем явную. У любого шпиона, ты это знаешь не хуже меня, должна быть маломальски правдоподобная легенда. А эти, какой-то туман, студенты из Флориды, прилетевшие на уикенд в зону боевых действий, куда никто не ездит отдыхать с 42-го года. Покупатели недвижимости, не скрывающие, что они из России, которая с нами воюет. Как-то это все не вяжется. А что касается Скубы, конструкция их аппарата очень странная, и материалы. И доставший их сержант говорил об их автомобиле. Мол, чудо какое-то неземное. Мы с тобой эту машину не видели, так что. Зато мы с тобой видели вот это. Седовласый выдвинул ящик стола и достал оттуда сотовый телефон, отобранный у Анджелы при обыске и привезенный вместе с аквалангом. «Ты можешь сказать, что это такое?» «Я? Нет. Сами расскажут, когда поймут, что продолжать валять дурака опасно для жизни. Возможно. Но я не представлю, где такое можно сделать. Во всяком случае, у нас на земле таких штук не делают». «Что ты имеешь в виду?» «Что они не земляне», — спокойно сказал Фил, «а прилетели к нам с другой планеты. Например, с Марса. На той самой машине, которая так удивила морских пехотинцев. Док, ты начитался Берроуза. Какие, к черту, марсиане? Ты в своем уме? В своем? Вселенная, если верить астрономам, очень велика, вряд ли Господь создал ее только для нас одних, это чересчур расточительно. И самое главное, майор Уоллис, твои шпионы, судя по этой вот игрушке», — он повертел в руках мобильник, на экране которого сменялись цветные картинки, — «владеют незнакомыми нам высочайшими технологиями. А технологии – это оружие. С их помощью можно выиграть войну, которую мы проигрываем. Они не от мира сего, Крис. Я видел реакцию здоровяка. Он и знать не знал, что Соединенные Штаты Америки воюют с народной Россией, уж в чем-чем. А в психологии я разбираюсь, это моя работа. И как ты это объяснишь? Откуда он взялся, такой неосведомленный? Что ты предлагаешь, док? Найти для них самолет и отправить этих твоих марсиан на материк? Это фантастика похлеще Берроуза. Последние наши самолеты уже догорают на аэродромах. Ты не в своем Гарварде, доктор Эндрюс. Ты мобилизованный, служишь военным психологом. А здесь у нас война, на которой не место всяким там фантастическим гипотезам. И я расстреляю этих четверых, будь они хоть марсианами, хоть посланцами преисподней, расстреляю хотя бы для того, чтобы их высокие технологии не достались Раджерам, которые скоро ворвутся на улицы Кингстона. Будь ситуация немножко другой, тогда, может быть, я и подумал бы над твоей версией, но сейчас, будем считать, что им не повезло. Бывает. Все, разговор окончен. Я и так потерял с тобой кучу времени, которого у меня нет. Мне некогда. Генералу сообщили, что в районе Портма кто-то якобы корректирует дымами огонь русских крейсеров, и он приказал мне лично проверить эту информацию. Скорее всего, это ерунда, но со стариком не поспоришь. Если я не выполню его приказ, он расстреляет меня раньше, чем я расстреляю твоих марсиан. Так что я поехал, а ты жди моего возвращения и ничего без меня не предпринимай, гуманист несчастный. Глава 8. Пули Янки и снаряды Раджеров. Камера, куда отвели пленников, располагалась в конце коридора и с трех сторон была замкнута внушительными капитальными стенами. Как только лязгнул дверной замок, Вован со сноровкой, свидетельствовавшая его знакомстве с подобными помещениями, осмотрел все углы, в нескольких местах простукал стены и даже попробовал дотянуться до маленького зарешоченного окошка, и выдал резюме: «Отсюда не убежишь». Мэрилин плакала, Анджела впала в ступор и молча хлопала глазами, демонстрируя полное непонимание происходящего. «Неужели они нас расстреляют?» — выдала она наконец. «Нет», — утешил ее Вован, — «нас только поставят к стенке, а потом откуда ни возьмись выскочит жизнерадостный ведущий и заорет: улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». «Расстреляют, детка, даже не сомневайся, таких масштабных шоу не бывает, тут бабок надо вложить немерено, но тебя напоследок трахнут в качестве компенсации морального ущерба, так что ты сильно не расстраивайся». «Но за что, Вова, я ничего не понимаю, что мы нарушили?» «А вот это я и сам хотел бы знать. Война какая-то между Россией и Америкой. Это что, за неделю, что мы тут прохлаждаемся, Россия объявила войну Америке и добралась аж до Ямайки? А почему тогда ядрен батоны не летают, и по ящику об этом не гугу?» «Ребята», — сказал Павел, собрав мысли в кучу, — «я знаю, в чем дело. Мы попали». «Что мы попали?» — Вован саркастически хмыкнул, и ежу ясно. «Ты не понял, Володя. Мы попали в прошлое. Провалились во времени. Чего-чего? Фантасты», — пояснил Павел, — «об этом писали много раз, и фильмы есть на эту тему». «Паша», — ласково спросил бывший афганец, — «ты головой ни обо что не ударялся, когда мы в кювете прятались? А ты видел календарь у дверей кабинета, где нас допрашивали? Это который с бабой в матроске?» «Видел мельком». «Ну и что, на этом календаре 1944 год, месяц июнь. Мы попали в прошлое, и тогда все понятно. И старинные винтовки, и война. Туман серый, помните? Вот это и был переход во времени». Анджела и бизнесмен переглянулись. Мэрилин перестала плакать. «Погоди», — Вован яростно поскреб подбородок, — «чё-то я припоминаю. Кино вроде было такое, где наши парни попали в прошлое, на войну, и там навешали люлей фрицам. Это типа так, да?» «Типа да. Но есть нюанс. Что там у нас было в 44-м? В 1944 году, тоном примерной ученицы ответила Мэрилин, — американские войска под командованием генерала Эйзенхауэра высадились в Нормандии и начали наступление на Берлин». «Угу. А что в это время делали русские?» «Русские, они, это, гоняли по Сибири японо-немецких диверсантов эскимосской национальности», — невозмутимо подсказал Павел. «Ну да», — неуверенно согласилась Мэрилин. «Они тоже воевали против Гитлера, кажется. А здесь они воюют против Соединенных Штатов Америки. В нашей истории в ходе Второй мировой войны никто Ямайку не атаковал, и уж тем более не летали тут самолеты с красными звездами. Мы переместились в пространственно-временном континууме, и, студент, не грузи мозги, а то они у меня вскипят», — предупредил Вован. «Ты давай на пальцах». «Ага, мы перепрыгнули не только во времени, но и в пространстве, и оказались в каком-то параллельном мире. Не понимаете, был такой умный американец, Эверетт его фамилия, так вот он создал теорию многомерной вселенной, где существует бесконечное множество зеркальных миров, миров копий, и ход истории в этих мирах разный. Точки перегиба, это долго объяснять, и эти миры при определенных условиях контактируют, и тогда возможны переходы из мира в мир. Как это может быть, я не знаю, я не физик, да и физики в этом деле не секут, но факт, как говорится, налицо. Мы попали в альтернативный мир и оказались в чужом пиру похмелье. Слышите, за стенами все явственнее гремели орудия, и пару раз раздавались взрывы. Русские крейсера обстреливали Кингстон, поддерживая рвущихся к нему десантников, высадившихся на берег у Портма. Какое-то время все четверо молчали. Павел, отыскивая дополнительные аргументы, остальные, переваривая услышанное. Как ни крути, а эта гипотеза все объясняла. «Паша, какой ты умный», — нараспев проговорила Анджела, закатывая глаза. «Умный-то он умный», — буркнул Вован, — «а что толку, что делать будем? Они ведь нас шлепнут, как пить дать. Я бы, например, шлепнул. Война — это дело такое». «Ну, пока что мы живы», — не согласился Павел, — «значит, не все еще потеряно. Могло быть хуже. Я тут вспомнил одну историю, года три назад она случилась. Около Бермуд был обнаружен военный корабль, крейсер, кажется, он назывался «Ариадне», и на борту этого корабля не было ни единой живой души, хотя в кубриках еще плавал сигаретный дым, а на камбузе кипели котлы с супом, а людей не было. Наверное, они все погибли при переходе из мира в мир, растворились бесследно. И еще, он на миг задумался, эксперты установили, что крейсер это английский, Причем его двойник в нашем мире давным-давно сдан на слом, а название – немецкое. И вот я думаю, а не из этого ли мира, куда мы с вами попали, прибыл тот корабль-призрак. Помните, офицер что-то говорил о тевтонских крейсерах, ужас какой. Анджела изобразила испуг, хотя не особо поняла, о чем речь. Или попали бы мы в Порт-Рейл времен Генри Моргана, продолжал Павел, и что тогда, ты, Володя, сошел бы среди них за своего, а вот девушкам я бы не позавидовал. В те времена белые женщины были здесь, на Ямайке, в страшном дефиците, и повышенное сексуальное внимание было бы им обеспечено, групповое. Так что нет худа без добра. Мэрилин брезгливо поморщилась, но в глазах Анджелы мелькнул огонек. Наверное, она вообразила себя подругой какого-нибудь пиратского главаря. Этого удовольствия они и здесь огребут по полной. Так, студент, прагматичный Вован вернулся на грешную землю, суть мы уловили, так что хорош порожняк гонять. Что будем делать, вот в чем вопрос. Я думаю, объяснения Павла помогли Мэрилин обрести почву под ногами, и она оживилась. Надо сказать этому офицеру, чтобы он запросил насчет нас Гейнсвиллу. Или пусть он хотя бы посмотрит сайт нашего университета, там можно найти списки студентов. Мариночка, в этом мире еще нет интернета, ты видела у него в офисе хоть один компьютер? А что касается запроса, нас с тобой нет в списке студентов Флоридского университета, в этом мире даже не родились еще наши родители, или их двойники. Что-то я сам запутался с этими мирами параллельными. Погоди, Вован наморщил лоб, усиленно размышляя. Значит, мы из будущего? Да, так нам же здесь цены нет, мы же пророки ходячие. С нас пылинки сдувать надо, а не к стенке ставить. Объясним все этому ЦРУшнику, прямо вот так, по буквам, пусть знает, с кем имеет дело. Володя, Павел покачал головой, ты ничего не понял. Во-первых, это другой мир, с другим прошлым, мы не знаем, когда он ответвился от нашего исходного мира. Где та точка, с которой начался отсчет новой истории, и, естественно, с другим будущим, о котором мы знаем ровно столько же, сколько и любой обитатель этого другого мира. Так что не потянем мы здесь на пророков, увы. А во-вторых, какой нормальный контрразведчик, задержав вражеских шпионов, будет выслушивать от них сказки о путешествиях во времени? Чем мы это докажем? Если бы мы могли предсказать с точностью хотя бы до дня какое-то ближайшее событие, тогда да, а так, нет, попробовать можно, но, да, куда ни кинь, всюду клин. Вован помрачнел и вдруг яростно накинулся на Анджелу. А все ты, овца силиконовая. Ах, ах, давай купим виллу на Ямайке. В Майами не хочу, там звезды нашего шоу-бизнеса уже все скупили. А Ямайка, это круто. Круто, да, уж так тебе хотелось попонтоваться перед своими подружками такими же пустоголовыми, как и ты. А у нас с Вовой вилла на Ямайке, это там, в пиратских морях, где плавал Джек Воробей. Вот и допонтовалась до самого некуда, влипли, мама не горюй, а поехали бы куда-нибудь на Мальдивы. А чё ты на меня наезжаешь? Окрысилась в ответ модель певицы. Этот туман серый где угодно мог появиться, хоть на Рублевке. Верно, Паша, смотри-ка, соображает, когда припрет, подумал Павел и кивнул. Ладно, Вован, остывая, махнул рукой. Попробуем выкрутиться, а там будь что будет. Но к стенке я как баран не встану. Хрен на ней от меня такого дождутся. Где-то неподалеку ухнул снаряд. Земля вздрогнула. По стенам камеры с шуршанием осыпалась цементная пыль. Если попадет сюда, всем нам будет крышка. Сознанием дела сказал Вован. Интересно, подумал Павел, от чего лучше умирать? От американской пули или от русского снаряда? Хотя, а не один ли хрен, оставшись один? Эндрюс некоторое время сидел молча и неподвижно, а потом дернул головой. «Чертов солдафон!» – пробормотал он с досадой, имея в виду майора Уоллиса. «Не видит дальше собственного носа и не хочет видеть. Доктор Фил Эндрюс, бывший профессор Гарвардского университета, а ныне капитан фронтовой контрразведки на экзотической должности военный психолог, был личностью незаурядной. В первой половине ха-ха-века еще встречались ученые широкого профиля, последние энциклопедисты, потомки разноплановых ученых XIX века, начавших грандиозную научно-техническую революцию, перевернувшую мир. Именно эти последние из магикан, культурные, глубоко эрудированные, высокообразованные, ориентирующиеся во многих отраслях знания, обладавшие широким кругозором и развитой логикой мышления, сделали эпохальные открытия в электронике и ядерной физике, заложили основы генетики и кибернетики и стали прототипами гениев-одиночек, персонажей фантастических романов. К этой славной когорте принадлежал и доктор Фил Эндрюс, современник знаменитых выпускников Гейдельберга, интеллектуал, эрудит и гуманист. Он не стал генералом Великой армии науки, потому что не был гением. Он был просто добросовестным ученым, избравшим сферой своей деятельности психологию. А потом началась война, которую Америка проигрывала, и поэтому бросала на фронт все, что было у нее под рукой. Правда, делала она это с разбором. Эндрюс не стал рядовым пехотинцем, он получил звание капитана и был направлен на Ямайку, в один из ключевых пунктов внешнего оборонительного периметра США для работы по специальности, хотя при других обстоятельствах, более благоприятных, он оказался бы где-нибудь в аналитическом отделе Пентагона. Многие не могли понять, что такое военный психолог, и зачем он вообще нужен. А Ларчик открывался просто. Специалист по психологии, способный по мимике и по реакции определить, врет человек или говорит правду, этакий ходячий детектор лжи оказался ценным кадром для спецслужб. А Ямайка, английская колония, оккупированная США после падения Англии, была горячим местом. Здесь водились и уцелевшие агенты Intelligence Service, и местные борцы за свободу, и сотрудники ведомства адмирала Канариса, и просто одноразовые диверсанты-террористы, и капитан Эндрюс не мог пожаловаться на недостаток работы. Он делал свое дело добросовестно, так, как привык, и никто не мог упрекнуть его в излишней мягкотелости по отношению к врагам Соединенных Штатов. Этот человек был патриотом и защищал свою страну. Однако сейчас случай был неоднозначный, и даже более чем неоднозначный. Эти четверо не были шпионами, он чувствовал это, чуял чутьем, подкрепленным опытом профессионального психолога и умением мыслить логически. Эндрюс без колебаний согласился бы с решением Уоллиса расстрелять без суда и следствия каких-нибудь местных негров, завербованных Абвером для проведения диверсии и для стрельбы в спину американским солдатам, но был категорически против расстрела этой загадочной четверки. Эндрюс считал, что расстрелять человека легко, но вернуть его потом к жизни – это, как показывает многовековая практика, довольно-таки затруднительно. А если человек этот представляет собой потенциальную ценность для обороноспособности США, то расстреливать его сгоряча – сущий идиотизм, даже если он подложил адскую машину под генеральский сортир и был пойман с поличным. С эвакуацией марсиан на материк Эндрюс проблемы не видел. Северное побережье Ямайки контролировалось американскими войсками, а оттуда до Кубы рукой подать. Пара часов хода для военного катера или эскадренного миноносца. Оставалось убедить майора Уоллиса отменить свое скоропалительное решение, но сделать это можно было только имея убедительные доводы. И капитан Фил Эндрюс намерен был побеседовать с задержанными в отсутствии своего непосредственного начальника. С тем, чтобы получить эти веские доводы, хотя добросовестно прождал целый час, дарованный пленником волею майора. Эндрюс не знал, что Крис Уоллис уже не может ему ничего запретить, равно как не может и устроить разнос за невыполнение приказа. В районе Портмав джип майора попал 8-дюймовый фугасный снаряд с русского тяжелого крейсера «Пересвет», превративший машину вместе со всеми сидевшими в ней людьми в груду рваного железа, присыпанного мелкими клочьями растерзанной человеческой плоти. И еще военный психолог Фил Эндрюс не знал, что бывший афганец, бывший бандит и бывший бизнесмен Владимир Позняк решит, что пришедшие за ними солдаты явились для того, чтобы вывести пленных на расстрел. Когда вновь заскрежетал дверной замок, Павел почувствовал, как сердце его сдвоило удары и зачастило, как будто он пробежал в ускоренном темпе по меньшей мере километр, и не заметил, что Вован напрягся и подобрался, словно хищник перед прыжком. В дверях появился солдат с винтовкой наперевес. За его спиной виден был другой ГИ. Оба солдата не были новичками в своем деле, им довелось конвоировать десятки арестованных, и они хорошо знали, как с ними обращаться. Но они присутствовали в кабинете майора Уоллиса при допросе этих задержанных, видели, как они себя вели, и не ожидали никаких выходок от обрюзгшего мужчины ни первой молодости, молодого парня, не выглядевшего крутым, и двух перепуганных девиц. И самое главное, Фил Эндрюс, желая расположить к себе пленных, приказал солдатам вести себя с ними предельно мягко, и оба охранника расслабились, полагая, что начальство уже не считает этих четверых опасными врагами. Го! Первый солдат переступил порог камеры и шевельнул стволом. Вован шагнул ему навстречу, и то, что произошло дальше, Павел видел только в лихих боевиках. Он и не думал, что увидит такое воочию и даже не предполагал, что подобное вообще возможно в реале, а не в киноинсценировке. Со звериной быстротой и свирепой ловкостью бывший браток ухватился одной рукой за ствол Гранда, второй – за цевьё и крутнул винтовку, как будто пытаясь ее вырвать. Солдат не выпустил оружие, однако это ему не помогло. Вован, похоже, обладал поистине медвежьей силой. Как только ствол винтовки оказался под подбородком конвоира, он резко дернул его вверх и вогнал несколько дюймов вороненой стали под нижнюю челюсть Джи-Ай. Хрустнуло. Из ноздрей охранника хлынула кровь. Он начал оседать, закатывая глаза, но не упал. Вован вырвал у него винтовку и оттолкнул обмякшее тело на второго солдата, не давая тому возможности пустить в ход оружие. Бетонная коробка камер оказалась отличным резонатором, винтовочные выстрелы показались Павлу орудийными. Торговец оружием, как выяснилось, не только разбирался в его раритетных моделях, но и умел ими пользоваться. Раз за разом нажимая на спусковой крючок, он перечеркнул дверной проем движением ствола, выпустив в коридор несколько свинцовых плевков. Второй солдат сполз по стене на пол, оставляя за собой кровавую полосу. В дальнем конце коридора повалился еще кто-то, но подробностей Павел не разглядел. Из коридора ответили огнем, и он, закрывая Мэрилин своим телом, втиснулся вместе с ней в ближайший от двери угол. Солдаты майора Уоллиса не были зелеными новобранцами, война для них шла уже пятый год, и часовой у входной двери вовсе не был сонным рохлей. Услышав выстрелы, он одним прыжком оказался внутри здания и пустил в ход свою траншейную метлу. Длинная очередь из томмигана испятнала стену камеры, противоположную двери. Над головой Павла шмякнулась рикошетная пуля. Анджела шарахнулась в сторону, грамотно уйдя с линии огня, хотя сделала это чисто инстинктивно, как кошка, спасающаяся от собаки на первом попавшемся дереве. Не уберегся только Вован, единственный настоящий боец из всех четверых. Пытаясь сорвать с пояса первого солдата, корчившегося на полу и пускавшего ртом кровяные пузыри, запасную патронную пачку, он задержался в дверном проеме на одну секунду дольше, чем следовало. Пуля ударила его в правое плечо, Павел видел, как летели красные брызги, винтовка с лязгом упала на пол, а бывший афганец привалился к стене у самой двери. «Жопа дело!» – прохрипел он, зажимая простреленное плечо и ногой подтягивая к себе Гарант. «Вот теперь нам точно крышка. Они не пойдут в штыковую атаку», – с тоской подумал Павел. «Зачем терять людей? Они бросят сюда пару гранат, и нас размажет по стенкам этого бетонного ящика». Взрыв был оглушительным. Тягучий звон в ушах, словно в голове монотонно и заунывно позвякивают тысячи колокольчиков. «Я жив или где?» – подумал Павел, и мысль эта была вялой и отстраненной. «Почему я не чувствую своего тела?» «Его нет, оно исчезло, растворилось в пространстве времени, как экипаж того английского крейсера с немецким названием. Я мертв, или все-таки как? Но я мыслю, следовательно». Он с трудом разлепил глаза и увидел бледное лицо, склонившееся над ним Мэрилин. На ее щеке кровоточила царапина, а темные волосы казались седыми. «Ты в порядке?» – тихо спросила она, и эта заштампованная фраза из голливудских боевиков наполнила Павла теплотой, потому что в голосе Мэрилин были беспокойство и страх, не за себя, а за него. «Павла, ты лежишь так уже целую вечность, и я подумала, что я тебя потеряла». «Окей, Мариночка, я в порядке», – ответил, не узнавая собственный голос. Ощущение тела возвращалось. «Нет, оно на месте, и даже вроде ничего не сломано, хотя и болит, словно меня били палками», – подумал Павел, шевельнувшись. «А где мы? Что с нами случилось?» «Там же, где и были, в камере, только от нее ничего не осталось. Что-то взорвалось, очень сильно, посыпались кирпичи, и вообще все развалилось. Но стены остались, вот, и сверху ничего не упало, только пыли было целое облако. Я чуть не задохнулась и сначала даже оглохла. А ты все лежишь и лежишь как мертвый, и даже не шевелишься». Приподнявшись на локтях, Павел огляделся. Три стены их камеры казались целехонькими, вот четвертой стены, той, где была дверь, не было. Вместо нее громоздилась груда битого кирпича, хотя сама дверь была на месте, она торчала из этой кучи и стояла стоймя, придавленная сверху тяжелой потолочной балкой. Потолок немного просел, вероятно, на него много чего было навалено, но держался. Через маленькое зарешоченное окошко в руины проникал пыльный свет. Поразмыслив, Павел пришел к выводу, что Вован, мечтавший о лаврах пророка этого мира, таки напророчил. Судя по разрушениям, в здание контрразведки попал тяжелый снаряд, Один из тех, что с утра сыпались на город, и снаряд этот был солидным. Он развалил все здание как карточный домик, но им несказанно повезло. Капитальные стены камер устояли, а приоткрытая дверь, железная и массивная, захлопнулась под ударом взрывной волны и защитила их от града обломков, и к тому же приняла на себя падающую балку. Они выжили, но оставался вопрос, как им отсюда выбраться. Если на месте коридора теперь многометровый завал, то пробиться через него не так просто. Утешало то, что Мэрилин, похоже, осталась невредимой. Не зря он ее прикрывал, все долетевшие до них куски кирпича достались ему, пощадив девушку. Вспомнив о Ваване, Павел хотел было спросить Мэрилина, где остальные, но тут заметил в противоположном углу какое-то шевеление и разглядел в полусумраке подземелья Анджелу, сидевшую возле неподвижного тела бывшего афганца. «Эй!» – окликнул он ее. «Ты цела, ожил?» – отозвалась модель. «Давно пора, а с Вовой плохо», – она шмыгнула носом, плечо у него, и голова тоже кирпичом попала. «Я его перевязала, но кровь все равно идет, и он бредит, и пить хочется, а воды нет». Выглядела Анджела далеко не гламурно. Перемазана с ног до головы, растрепана, как ведьма на шабаше, на одежду только намеки, рубашка пошла на перевязки, от эротичных белых штанишек в облипочку одни лохмотья, все тело в синяках и ссадинах. Однако серьезных ран певица не получила. Во всяком случае, двигалась она довольно шустро. «Что делать будем, Паша?» – спросила она, подползая к ним на четвереньках. «Очень пить хочется».